Юрий Петрович Власов. Тяжелоатлет, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Годы жизни с 1935 по 2021. Вечерело. Ветер гнал вдоль тропинки сухие коричневые листья. Восьмилетний Юра и его старший брат Борис возвращались из школы. С тех пор, как началась Великая Отечественная война, отца командировали за границу, а мальчики с мамой уехали в эвакуацию на Урал. В доме было серо и пусто. «Бррр, как холодно!» — поежился Юра, снимая пальто. Борис неторопливо растопил печь. Скоро дом наполнился теплом. Когда мама вернулась с работы, Боря делал уроки, склонившись над учебниками. Юра же устроился на лавке с книгой. «Дети, ужин готов», — объявила мама, подхватив с печи горячую кастрюлю. «Сегодня у нас похлебка. Хлеба, к сожалению, нет». Мальчики усели за стол. Мама взглянула на младшего, все еще сидящего в шапке. «Юрочка, сынок, сними, пожалуйста, головной убор», — мягко попросила она. Юра, смутившись, потянул шапку, обнажая облысевшую голову. Мама, понимающе взглянула на сына, подошла к нему, обняла и нежно поцеловала в макушку. «Знаешь, сынок», — сказала она, — «сейчас вся наша страна терпит трудности, но мы обязательно победим, и когда наступит победа, мы будем есть вдоволь, и твои волосы снова отрастут, вот увидишь». Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке, Сталинской области, Украинской ССР. Отец Петр Парфенович, выпускник Московского института востоковедения, дипломат, разведчик, военный корреспондент. Мать Мария Даниловна, заведующая библиотекой. Она сумела с ранних лет увлечь сына чтением. Вокруг мальчика в школе всегда собирались ребята в надежде послушать новую историю. Закончилась война, и в 1946 году Юра поступил в Саратовское Суворовское училище. Действительно, вскоре волосы, потерянные от недоедания, восстановились. Жизнь, подчиненная строгой дисциплине, пробудила горячее желание учиться и заниматься спортом. К 15 годам Юра превратился в настоящего богатыря. При росте 185 сантиметров он весил 90 килограммов, причем это была исключительно мышечная масса. Юноша пробовал себя в разных видах спорта и неизменно добивался успеха. Первый разряд — по лыжам и конькам, второй — по легкой атлетике. На всесоюзных соревнованиях среди воспитанников суворовских и нахимовских училищ Юрий Власов проявил себя как сильный спортсмен, став призером в толкании ядра и метании гранаты. К этому списку добавилось и чемпионство Саратова по вольной борьбе, что еще раз подтвердило его выдающиеся спортивные способности. «Юра, мне кажется, тебе будет это интересно», — товарищ протянул книгу в мягкой потертой обложке. Власов, большой любитель литературы, взял экземпляр и прочитал вслух. «Путь к силе и здоровью». Книга знаменитого атлета начала 20 века Георга Гакеншмидта буквально перевернула жизнь Юры. В 1953 году он окончил Суворовское училище с золотой медалью и поступил в военно-воздушную академию имени Жуковского. Здесь, в ВУЗе, перспективного атлета заметил именитый наставник спортивной школы ЦСКА Сурен Петросович Багдасаров и предложил попробовать поработать со штангой. Курсант начал профессиональные тренировки и уже в 22 года установил рекорд Советского Союза. Рывок 144,5 килограммов, толчок 183 килограмма и получил звание мастера спорта. Прошло всего 2 года, и в 1959-м Юрий Власов завоевал титул чемпиона СССР в тяжелом весе. Олимпиада в Риме 1960 года стала триумфальной для нашего тяжеловеса. Результат Юрия Власова в троеборье — 537,5 килограммов. После него в турнирной таблице американец Брэдфорд. Он проиграл нашему спортсмену 25 килограммов. На следующей Олимпиаде в 1964 году в Токио Юрий завоевал серебряную медаль. После многих лет выступлений серьезные травмы заявили о себе. Это обстоятельство подтолкнуло тяжелоатлета принять решение уйти из большого спорта и заняться литературной деятельностью. Легендарный круг штангиста Юрия Власова на открытии Олимпиады 1964 в Токио, когда он через весь стадион нес знамя СССР на вытянутой руке, держа за конец древко, и никто на земле не смог повторить такое. Это был прекрасный вызов, брошенный остальному миру. Русский богатырь может вот так, а вы нет. Дмитрий Тукмаков. К радости целой армии болельщиков, тяжелоатлет еще раз вышел на помост на чемпионате Москвы в 1967 году. Свое возвращение он отметил новым мировым рекордом. Тогда специалисты заявили, что Власов слишком рано ушел из спорта, ведь у него был огромный потенциал, который позволил бы ему и дальше выступать на соревнованиях. Но на этом тяжелоатлет окончательно завершил спортивную карьеру. Власов был кумиром миллионов, при этом совершенно не походил на спортсмена. Большой, кряжистый и в очках с толстой оправой. Когда давал интервью, говорил не только о спорте, но и о музыке, живописи, литературе. Валерий Бурт. Юрий Власов был настоящим новатором в мире тяжелой атлетики. Он разрушил стереотип о том, каким должен быть тяжелоатлет. Вместо огромной массы, как у большинства его конкурентов, Власов поражал своей атлетичной, рельефной фигурой. Его невероятные достижения стали возможны благодаря продуманной и эффективной системе тренировок. Он доказал, что сила и мощь могут сочетаться с эстетикой и интеллектом. Вот его основные титулы. Олимпийский чемпион 1960 года. Серебряный 1964 года. Четырехкратный чемпион мира. 1959-й, 1961, 62 и 63 года. Шестикратный чемпион Европы с 1959 по 1964. Пятикратный чемпион СССР с 1959 по 1963. 31 раз он обновлял рекорды мира и 41 раз рекорды СССР. А еще Власов много писал, конечно же, и о спорте. «Себя преодолеть», «Соленые радости», «Справедливость силы». Юрий Петрович помнил, как одна книга может изменить всю жизнь человека. Спорт не бросал, возглавлял Федерацию тяжелой атлетики, затем Федерацию атлетической гимнастики СССР.